но вряд ли будет на это время. За последнее время она что-то очень изменилась. Правда, кроме недавнего срыва, с ним оставалась равна и приветлива, по-прежнему. Но временами она словно отсутствовала. Лицо ее становилось сосредоточенным и нежным, как будто она боялась задуть свечу, едва теплившуюся где-то глубоко внутри нее. В эти минуты окружающий мир явно переставал существовать для нее. Она не слышала ни воркотни Тимофеевны, ни лепета Ксении, ни вопросов, обращенных к ней. И, натыкаясь на его Брюханова взгляд, как неожиданное препятствие, с трудом выходила из своего оцепенения, и светлые глаза ее выражали недоумение и боль. Она как будто с трудом узнавала знакомые лица и предметы. В такие минуты он старался не подходить, не обращаться к ней и брал все заботы по дому на себя. Эти ее перепады нельзя было объяснить ни перенапряжением, связанным с работой в клинике, ни отсутствием ребенка, как раньше. Девочка, прелесть, удивительно похожая на него, и с каждым месяцем вносит в дом все большую радость. Аленка сама, начиная играть с дочерью, становилась похожей на нее. Они словно уравнивались в возрасте. И возня их, иногда к ним присоединялся Николай, заполняла весь дом. Но Аленка также внезапно оставляла дочь и уходила в себя. Ее светлый отсутствующий взгляд прятал в себе всю ту же тайну и ожидание. Может быть, он зря слишком деликатничал, намеренно старался не замечать у нее ни приступов тоски, ни исступленных приступов веселости, переводя их отношения в обычный шутливо-насмешливый тон. Но иногда и самого его охватывало безразличие, а то и глухое отчаяние. Сколько лет усилий терпеливой нежности, и все-таки дом его был ненадежен, словно в поспешности был поставлен на зыбучем песке, и каждую минуту мог начать разваливаться. Конечно, Аленка была ему верным товарищем все эти годы, и близость их была всегда радостью для обоих, но он-то всегда знал, что она только отвечает ему, ее ровная нежность никогда его ни на минуту не обманывала. Вероятно, поэтому ему и хотелось иногда разорвать паутину этой устоявшейся шутливо-ласковой нежности, точно лаком покрывавшей все шероховатости их отношений. Хотелось закричать ей в лицо, что он живой, живой, что ему невыносимо, что ему тоже больно. Куда лучше, если бы они просто ссорились до хрипоты, а потом мирились, как другие. Но также отчетливо он понимал, что этим только ускорит развязку. И все-таки необходимо было что-то менять. Нельзя было дать утвердиться вот этой их разобщенности. «Ну как?» — не раз спрашивал он себя раньше. Спросил и сейчас, и тотчас подумал, что, видимо, так уж несправедливо устроена жизнь. Один просто позволяет себя любить, раз и навсегда предоставляя другому завоевывать каждый час этой любви. Если же все гораздо проще, и здесь всего лишь замешан кто-то третий, какое новое направление примет твоя философия? От этой не новой в последние дни невыносимой мысли, Брюханов стиснул зубы, не отрываясь от мелькавших в окне вагона березок. Пусть так. Все равно необходимо заставить себя думать все до конца. Этому он всегда учил Аленку. Даже если он существует, этот третий. Брюханов поднял руку, незаметно делая вид, что поправляет галстук, помял горло. Ему не в чем упрекнуть ни себя, ни жену. Она ведь тоже старается сберечь теплоту их отношений. И от него самого в этой ситуации многое зависит. А жизнь изменчива и всякое еще может высветить.